Андерсон осторожно двигался вперед по бесчисленным коридорам. Из ремонтного здания он попал в основной корпус завода. Вдалеке он увидел первого попавшегося ему на пути рабочего. Это была бодрианка, и направлялась она в его сторону. Сердце Андерсона начало учащенно биться, однако бодрианка лишь мельком взглянула на него и прошла мимо, не сказав ни слова. Идя дальше, он встретил еще нескольких работников завода, но они тоже не обратили на него никакого внимания. В нем начало нарастать отчаяние. Было слишком мало времени, чтобы обыскать весь комплекс. Он полагал, что они держат Кали где-нибудь на нижних этажах, но даже в этом случае ему понадобилась бы вся его удача, чтобы найти ее вовремя. И вот он увидел то, что искал. Знак с надписью «Входа нет», рядом с лестницей, ведущей вниз. Насколько он помнил, по чертежам, эта лестница вела в маленькую инструментальную кладовую. Знак этот выглядел настолько чистым и новым, что чуть ли не сверкал. Ясно было, что его повесили здесь всего пару дней назад. Он начал спускаться по лестнице. Внизу оказались двое крупных батарианцев, у каждого из них была татуировка синих солнц на щеке. Сосутулившись, они со скучающим видом сидели на стульях по обеим сторонам от толстой стальной двери. Их штурмовые винтовки подпирали стены рядом с ними. Ни на одном из них не было бронежилета. Логично, если учесть характер их нынешней работы. Они, должно быть, сидели здесь целый день напролет, а бронежилеты были жаркими и тяжелыми. Носить их дольше нескольких часов подряд было жутко неудобно. Охранники заметили Андерсона еще на лестнице, поэтому он, не останавливаясь, направился прямо к ним. По счастью, их предупреждали о возможном появлении спектра Турианца, так что человек в комбинезоне ремонтника не должен был вызвать у них особых подозрений. Когда он дошел до небольшой площадки у основания лестницы, один из наемников поднялся, подхватил винтовку и шагнул к Андерсону, направив оружие ему в грудь. Лейтенант замер на месте. До наемника было не более 5 метров, и если бы тот нажал на курок, у Андерсона не было бы ни малейшего шанса остаться в живых. «Что это?» – спросил охранник, концом ствола указывая на завернутую в полотенце штурмовую винтовку под мышкой у Андерсона. «Просто кое-какие инструменты. Не хотел пачкать их. Положи сверток на пол». Андерсон подчинился и аккуратно опустил свою ношу на пол, надеясь, что сверток не развернется сам по себе. Теперь, когда у Андерсона в руках не было ничего, похожего на оружие, охранник немного расслабился и опустил свою винтовку. «В чем дело, человек?» – требовательно спросил он. «Не умеешь читать по-батриански?» Последнее замечание вызвало грубый хохот у его напарника, по-прежнему сидевшего на стуле. «Мне нужно кое-что из этой кладовой», – ответил Андерсон. «Поищи другую кладовую, проваливай». «У меня тут как раз было письменное распоряжение», – сказал Андерсон и полез в карман, будто намереваясь достать бумагу. Бодрианец наблюдал за тем, как он роется в кармане с выражением усталого раздражения на лице, совершенно не замечая, как Андерсон взялся за рукоятку пистолета и положил палец на курок. Просторный карман комбинезона позволил ему приподнять дуло пистолета ровно настолько, чтобы оно оказалось на уровне пояса охранника. Он дважды нажал на курок, и пули, пробив ткань комбинезона, вошли в живот наемника. Батарианец выронил оружие и в удивлении отступил назад, инстинктивно хватаясь за раны в животе. Он стукнулся спиной о стену и медленно сполз вниз. Из-под его пальцев текла кровь. Его напарник выглядел растерянным. Так как на пистолете был глушитель, то 2 выстрела прозвучали как еле заметное шипение, настолько тихое, что он, вероятно, даже не расслышал его. Через мгновение он все же сообразил, что произошло. С выражением нарастающего ужаса на лице он потянулся за своей винтовкой. Андерсон выхватил из кармана пистолет и 2 раза выстрелил в упор в грудь охраннику. Тот завалился на бок, упал со стула и замер. Андерсон направил свой пистолет на первого охранника, который все так же сидел на полу, прислонившись спиной к стене. «Прошу тебя!» – взмолился охранник, поняв, наконец, кем был Андерсон. «Это Скар отдал приказ расстреливать тех солдат Альянса. Я вовсе не хотел их убивать!» «Но ты сделал это», — ответил Андерсон и выстрелил прямо между глаз батарианца. Он скинул с себя комбинезон, сунул пистолет обратно в кобуру на бедре и, размотав полотенце, разложил штурмовую винтовку в боевое состояние. Затем он пинком раскрыл дверь.